Глава 13. На следующий день налоговый инспектор Сува Скорпия прибыла в антикварный магазин, чтобы продолжить проверку. Вчерашнее происшествие произвело на нее такое впечатление, что она не в состоянии была сосредоточиться и работать, как подобает государственному проверяющему. Инспекторша не могла отделаться от мысли, что проверяет документы не человека, а Бога, что, собственно, хозяин магазина неоднократно и заявлял. Распространяется ли на Бога земное налоговое законодательство? Этого она не знала и ни в одном из указов или распоряжений не вычитала. Госпожа Сува Скорпи тяжело вздохнула. Ее мысли текли в абсолютно невозможном направлении. «Артист, в которого ударила молния, я слышала в новостях, он пришел в себя», сообщила инспектор Шарутье и добавила с упреком: «Мне кажется, что все-таки вы имеете к этому какое-то отношение». Рутья не стал развивать тему, а напомнил инспекторше, что она обещала поспособствовать в перемене имени. «Госпожа Сува Скорпи сложила документы в портфель и заявила Рутье, что они могут вместе отправиться в губернское правление, чтобы уладить этот вопрос. А по пути зайдем в отделение государственного реестра и запросим метрическое свидетельство». «Хорошо. Ну а вы-то сами верите теперь, что я сын бога грома?» — спросил он по дороге в отделение государственного реестра. Госпожа Сува Скорпи ничего не ответила, и Рутья сделал вывод, что вчерашнее происшествие сделало свое дело, во всяком случае, заставило ее задуматься о нем всерьез. В здании губернского правления сын бога грома и госпожа Сува Скорпи подали прошение о перемене имени и фамилии и метрическое свидетельство нотариусу по фамилии Мялькюннен. Это был проворный мужчина, чуть за 30, одетый в строгий серый костюм, какие носят чиновники во всем мире, с повязанным на шее аккуратным шерстяным галстуком. Он был высок ростом, худощав и, судя по всему, сам себе очень нравился. «Возможно, у него даже есть чувство юмора», — подумал Рутья. Но было важно не то, как выглядел нотариус, а то, насколько он может быть полезен. Сначала надо решить вопрос с переменой имени и фамилии, а уж потом подумать, можно ли из него сделать своего ученика. Рутья считал, что в группу его учеников непременно следует привлечь парочку чиновников, которые хорошо разбираются в законодательстве и знают все подводные камни административных хитросплетений. Иисус в свое время собрал себе учеников из рыбаков, однако Рутья считал, что ему нужны совсем другие люди. Тральщики сельди в Финском заливе наверняка неплохие ребята с крепкой верой, но стоит только посмотреть, как они занимаются своим делом. Продают качественную, пригодную в пищу людям сельдь по бросовой цене зверофермам, занимающимся разведением никчемных норок. Вряд ли от таких можно ожидать большой помощи в обращении Финляндии, да и всего мира в истинную старинную веру. Нотариус Мялькюнен придал физиономии печальное выражение и принялся жаловаться на судьбу. «Сампса Ронкайнен, и какого черта вы вдруг решили поменять имя? У вас же и так прекрасное имя. Представьте, как бы вам жилось с таким ужасным именем, как у меня? Мялькюннен Аймо Ассер. Я должен ходатайствовать о перемене имени. Я, а не вы. И о чем думали мои родители? Видимо, решили повеселиться на крестинах. И в школе, и в армии я постоянно слышал насмешки. Я до сих пор не женат. И поверьте, дело не во мне, а в том, как меня зовут. Говорят, что не имя красит человека. Может, и так. Но уж жизнь оно ему запросто способно испортить. Так поменяйте свое имя, если вам не нравится. Но, возможно, вы, наконец, займетесь нашим вопросом», — произнесла налоговый инспектор Сува Скорпи. «Однажды дошло даже до помолвки», — не унимался нотариус. «Но когда отец невесты узнал, что его дочь собирается стать госпожой Мялькюннен, тут же вытолкал меня в зашей, и она вышла замуж за какого-то Виртуннена. Надеюсь, папаша теперь доволен?» Закончив стенание, нотариус перешел к сути. Заполнив необходимые бумаги, он заявил, что фамилию поменять невозможно. Зато в качестве компромисса он готов рассмотреть вопрос о перемене имени. Об изменении фамилии надо писать прошение в Союз финской культуры и идентичности. И я уверен, он не одобрит такую фамилию, как сын бога Грома. Сами туда позвоните, если мне не верите. Конечно, их решение можно обжаловать, но это займет примерно год. Да и вряд ли решение Союза будет изменено. Но если хотите, нынешнее имя на Рутью я могу поменять. Интересно, в календаре есть такое имя? Открыли календарь. Нет такого имени. Есть Раймо, Рауно, Рекко, а Рутьи нет. В таком случае надо ходатайствовать о разрешении в Союзе финской культуры и идентичности. Они должны занести новое имя в календарь, иначе возникнет бардак, как при строительстве Вавилонской башни. Налоговый инспектор Суваскорпи сняла трубку и позвонила в Союз финской культуры и идентичности. Она поинтересовалась, может ли человек по имени Сампса Ронкайнен взять себе имя Рутья. Чиновник на том конце провода был непреклонен. Давать имя, которого нет в календаре, запрещено. «Понятно. Значит, не получится у вас взять имя Рутья», — резюмировал нотариус, когда госпожа Суваскорпи закончила разговор. «Так вы отказываетесь?» — угрожающим голосом переспросила госпожа Суваскорпи. «Да нет, почему? Рутья — хорошее имя. Рутья Ронкайнен очень благозвучно. Я же не вредный человек. Так и быть, давайте составим необходимые документы, дело с концом. По закону на изменение не требуется разрешение Союза финской культуры и идентичности. Даже если позже Союз вынесет отрицательное решение по данному вопросу, губернское правление вправе им пренебречь, иными словами, просто выкинуть это решение в мусорную корзину». Нотариус составил документ, подписал его, поставил печать. «Отнесите на подпись начальнику канцелярии и можете потихоньку начинать жить с новым именем. Только пока не получите официальное заключение, не подписывайте новым именем счета. Сюда еще пару печатей поставить надо. Да, и не забудьте дать объявление в газете, чтобы старые товарищи узнали и начали обращаться к вам по-новому. Ха-ха!» «Ну что же, раз вы теперь Рутья Ронкайнен, может и мне придумать себе новое имя? Как, по-вашему, звучит Мутья Нелькунен? По-моему, так очень красиво, очень звучно и по-мужски». Когда Рутья отправился на почту покупать марки для отправки необходимых для осуществления данной процедуры писем, нотариус Нелькунен поинтересовался у налогового инспектора Суваскорпи, зачем этот мужчина решил поменять свое благозвучное имя. Может, он немного не в себе? Госпожу Суваскорпи вопрос даже оскорбил. «Послушайте, уважаемый нотариус, этот человек утверждает, что он Рутья, сын бога Грома, и спустился с небес в Финляндию, чтобы вернуть финнов, а вместе с ними и весь мир, в старинную истинную религию. Я сама, как вы знаете, налоговый инспектор, и привыкла критически относиться ко всему, что вижу, и уж тем более не имею привычки мгновенно верить в чудеса. Но вчера вечером в Сомелинна произошло нечто такое, что заставило меня убедиться в исключительности этого человека. В нем действительно есть нечто божественное. Вы можете не верить моим словам, это ваше дело, но я больше не сомневаюсь в его способностях и не скрываю этого. И не думайте, с головой у него все в порядке. А вы не члены тайной секты? Или что я должен о вас подумать? Или вы миссионеры и решили обратить Финляндию в новую веру? У вас случайно температуры нет? Работа налогового инспектора, наверное, иссушает мозги. Вот вы и решили внести немного разнообразия в свою жизнь. В это время Рутья вернулся с почты. Заходя, он услышал последние слова нотариуса, и они его здорово разозлили. О чем он не преминул тут же сказать: «Я мог бы бросить молнию и убить вас, если бы захотел, и от вас осталась бы горстка пепла». Угроза рассмешила нотариуса. В ответ он принялся рассказывать историю, в которой некий человек, разозленный глупостью телешоу, стал пинать телевизор ногами, а в довершении помочился на него. И угадайте, что произошло? Этого мужика тряхануло током. Его буквально испепелило. В крематории вести было нечего, достаточно было подмести пепел веником и насыпать в урну. Еще бы, 30 000 вольт. Вот это я понимаю, настоящий удар молнии. Рутья разъярился. Да как этот человечек смеет подвергать сомнению мощь самого бога грома? Он оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что в комнате кроме них никого нет. Затем поднял сверкающий взгляд к небесам и воскликнул: «О, великий бог грома, восседающий в облаках! Брось молнию своей всемогущей рукой, добрую шаровую молнию!» Налоговый инспектор Сува Скорпи инстинктивно зажала уши руками и попятилась в угол. В этот момент в кабинете послышалось шипение. Через вентиляционную решетку влетела шаровая молния и беспорядочно заметалась, распространяя сильный запах озона. Огненный шар подлетел, словно знакомясь к Рутье, потом оказался около налогового инспектора Сува Скорпи, которая крупной дрожью тряслась в углу, а после, по указанию руки сына бога грома, с угрожающим свистом подлетел к нотариусу Мелькюннену. С шипением шара, спуская снопы искр, несколько раз облетел испуганного нотариуса, затем приблизился к нему вплотную и сжег галстук. Мужчина изо всех сил изворачивался, но, несмотря на его активное движение, шар обжег шею нотариуса. Шар немного успокоился и, шипя и раскачиваясь, остановился на краю стола. По несчастью, рядом на полке лежал калькулятор, который тут же расплавился и стек некрасивой массой, прожигая углубление в деревянной крышке стола. Затем ярким пламенем вспыхнула пачка бумаг на столе, и воздух наполнился дымом и запахом гари. «Уберите ее скорее! Я верю, верю!» Рутья указал шаровой молнией на вентиляционную решетку, и она, немного покружив по комнате, неохотно покинула помещение и взорвалась где-то вдали. Налоговый инспектор Сува Скорпи пришла в себя первой. Она быстро подбежала к окну и открыла его, чтобы проветрить комнату. Все это женщина проделала не с испуганным, а наоборот, очень серьезным видом. Зато на нотариуса Мелькюннена было больно смотреть. У него дрожал голос, тряслись руки, подкашивались колени, лицо было белее бумаги. Никогда больше, никогда в жизни он не будет выражать сомнения и шутить по поводу исключительных способностей и могущества Рутьи Ронкайнена. Никогда и ни за что. Рутья вежливо поклонился госпоже Сува Скорпи, показывая, что дело сделано и можно идти. Она аккуратно положила документ о перемене имени в портфель и взяла Рутью под руку. Они вышли, а трясущийся нотариус остался в задымленной комнате. На улице госпожа Сува Скорпи обняла Рутью за шею. «Я восхищаюсь тобой и верю, что ты необыкновенный, удивительный, божественный». Рутья заметил про себя, что для обращения госпожи Сува Скорпи в истинную веру потребовалось много усилий. Объяснение, убеждение, да к тому же два удара молнии. И если все финны такие упрямые, как ты, в Финляндии будет без перерыва сверкать молния. То есть мне придется сделать не менее 10 000 000 ударов молнией. Но не все жители Финляндии работают налоговыми инспекторами. У меня такая профессия, что я не могу безоговорочно верить всему, в чем меня пытаются убедить. Я верю лишь фактам. При этом они должны быть четко изложены на бумаге и заверены необходимыми печатями. Но ты же поверила, что я сын бога грома, когда загрохотал гром? В ответ налоговый инспектор Сува Скорпи сказала, что отныне, помимо подписи и печати, она будет признавать силу грома. На обед Рутья пригласил госпожу Сува Скорпи в ресторан. Там, по сложившейся привычке, он плотно поел и выпил 2 бутылки красного вина. Инспекторша сообщила ему, что так делать не следует. Когда Рутья удивленно поинтересовался, что плохого в вине, инспекторша пояснила, что, в общем-то, ничего особенного, но 2 бутылки вина в день — это, пожалуй, многовато. Если он будет столько пить, станет алкоголиком. А ей совсем не хочется думать о том, что сын бога грома может закончить свои дни в придорожной канаве. Поэтому, раз уж он назвался богом, Ему надлежит жить, как и полагается настоящему Богу, и быть свободным от земных грехов и страстей. Рутья ответил, что полагал, будто опьянение случается от обильной еды, а не от вина, и пообещал впредь быть аккуратнее со спиртным. «Да, аккуратнее», — в тон ему произнесла госпожа Суваскорпи, поднося к губам четвертый бокал. Завершив обед, они отправились в антикварный магазин. Госпожа Суваскорпи опять принялась за документы, глядя на них уже совершенно другими глазами, и заявила, что за пару дней приведет все в должный порядок. «К тому же я совершенно не обязана докладывать обо всем наверх. И вообще, начиная с сегодняшнего дня, антикварный магазин Ронкайнена не будет облагаться налогами», — решила она. Вечером позвонил нотариус Мялкюнен. Он прибрал в кабинете, заклеил пластырем шею, купил новый галстук и калькулятор. Нотариус по-прежнему пребывал в возбужденном состоянии. Задыхаясь, он сообщил Рутье, что готов стать его учеником и братом по вере госпожи Суваскорпи. Он убеждал Рутью, что из него получится способный и старательный ученик лучше, чем апостол Петр, и что он может принести много пользы в деле распространения новой старой религии. Нотариус сообщил, что знает много людей, которые могли бы быть крайне полезны в данном вопросе. Так, например, он знаком с владельцем крупного рекламного агентства, который мог бы помочь Рутье в продвижении новой веры. Нотариус Мялкюнен выразил готовность организовать встречу с журналистами и другими необходимыми людьми. «И если у вас есть достаточное финансирование, мы можем организовать продвижение новой, то есть старой, то есть ново-старой религии в государственном масштабе, по примеру масштабной рекламной кампании», — подытожил нотариус. Рутья поблагодарил и обещал позвонить, когда ему понадобится помощь нотариуса. Вечером госпожа Суваскорпи заявила, что не пойдет домой, а готова остаться вместе с Рутьей и переночевать в задней комнате магазина. Там она вела себя практически так же, как госпожа Мойсандер. Но в отличие от нее не сбежала, когда Рутья принялся делиться планами переустройства спальни в шаманский склад, а принялась живо обсуждать с Рутьей эти идеи.